Привратник доложил про незнакомого пришельца игумену и братьи, которые рады были ему, потому что они нуждались в пастухе для пустынных козлищ. Иоанн был принят и сопричислен к братству. Его постригли и поручили пастушить на горных пажитях монастырское стадо. Эта должность сама по себе новая, чрезвычайно обрадовала набожного певца. Он погрузился со стадом своим вглубь святогорских пустынь, и любимым его занятием там было богомыслие и молитва. Между тем император, узнавший о бегстве любимца своего, крайне огорчился тем и в некоторые из отдаленных мест послал нарочных для отыскания певца, но покрываемый Богом Иоанн остался в совершенной неизвестности, несмотря на то, что посланные императора были и на Святой горе, и даже в лавре святого Афанасия. Тихо и спокойно текли дни и годы Иоанна в строгой пустынной жизни. Он не мог нарадоваться своему положению. Однажды, в трогательном и глубоком раздумье, сидел он при своем пасшемся стаде. Мысль его переносилась через пространство всего минувшего, и сердце трепетало чувством живой признательности к Богу и его всепетой матери за их промысл о нем. Зная, что никого нет в пустыне и никто не слышит его, Иоанн начал петь, как бывало, свои божественные гимны, и его ангельский голос далеким эхом переливался и замирал на пустынных высотах Афона своими мелодичными звуками. Долго и в сладость пел умилившийся Иоанн, не видя и не зная, что один пустынник, таившийся близ него в дикой трещине скалы, подслушивал его. Звуки пастушеского пения потрясли сердце строгого пустынника, растрогали до слез и произвели благодатное впечатление на его растеплившуюся душу. Пока пел Иоанн, пустынник не сводил с него глаз своих, не понимая, откуда взялся в пустыне такой ангельский голос, такой бесподобный певец. Изумление пустынника достигло высшей степени, когда он заметил, что самые козлища не паслись под гармоничными звуками пастушеских песен, что самые животные, притаив дыхание и окруживши своего пастуха, неподвижно стояли пред ним и не сводили бессмысленных глаз своих с него, как будто усыпленные, как будто очарованные его ангельским голосом. В то же время пустынник отправился в лавру и известил игумена о дивном пастухе и его трогательном пении. Иоанн был вызван из сокровенной пустыни и, нехотя, заклинаемый Богом, открылся игумену, что он придворный сладкопевец Иоанн. Игумен едва мог узнать в его потухающем взоре и в безжизненных ланитах любимца царева, с которым он сблизился в Константинополе, и который тогда был в полном расцвете жизни, с пленительным взором и сыграющим на щеках румянцем. По слезной просьбе скромного Иоанна настоятель оставил его при прежнем пастушеском послушании, впрочем, боясь императора, если донесется до него об открытии его любимца, игумен отправился в Константинополь и лично представился государю. — Помилуй, государь, раба твоего, — воскликнул старец, целуя ноги своего царя, — во имя Бога, желающего спасения всем и каждому из нас, умоляю тебя, выслушай отечески мою просьбу, исполни ее, да и Бог исполнит во благих желания твои. Тронутый глубоким верноподданническим смирением старца, император поднял его и ласково спросил: «Чего ты, отец, хочешь от меня?» «Прости меня, государь, если я буду дерзок пред твоим величеством. Просьба моя ничтожна для того, чтобы ее исполнить. Тебе это легко и ничего не стоит с твоей стороны, кроме одного твоего слова. Между тем ее исполнение составит утешение и радость самих ангелов и благо моей лавры». «Чего же ты хочешь? Говори, я все исполню», — ласково промолвил император. «Царское слово свято», — почтительно заметил игумен, — «оно неизменно». «Так-так, отец», — подхватил император, растроганный простотою старца, — «чего же ты хочешь? Подари нам одного из твоих подданных, который ищет своего вечного спасения и молится о державе твоей». «Более ничего», — сказал игумен и замолчал. «Изволь», — весело отвечал император, — «кто же он? и где? «У нас уже, и даже в ангельском образе», — боязненно произнес старец, — «имя его Иоанн Кукузель». «Кукузель», — подхватил император, и слезы невольно выступили из глаз его и скатились на царственную грудь. Тогда игумен рассказал подробно об Иоанне. Император внимательно выслушал его и, наконец, чувством воскликнул: «Жаль мне единственного певца, жаль мне моего Иоанна, но если уж он постригся, нечего делать. Спасение души дороже всего, пусть молится о моем спасении и о царстве моем». Старец благословил Господа и милостивого своего государя и весело воротился в свою лавру. С той поры Иоанн остался спокоен, выстроил себе келью с церковью во имя святых архангелов и, уединяясь там 6 дней в воскресенье и другие праздники, приходил в собор, становился на правый клирос и умилительно пел в числе других псалтов. Раз таким образом, пропевший в субботу акафист, после бдения он сел в форму, так называется братские седалища, напротив иконы Богоматери, пред которой читался акафист, и тонкий сон успокоил его томившиеся чувства. «Радуйся, Иоанн!» — вдруг произнес кроткий голос. Иоанн смотрит, в сиянии небесного света стояла пред ним Богоматерь. «Пой и не переставай петь», — продолжала она, — «я за это тебя не оставлю». При этих словах Богоматерь положила в руку Иоанна червонец и стала невидима. Потрясенный чувством невыразимой радости, Иоанн проснулся и видит, что действительно лежит в его правой руке червонец, золотница. Слезы искренней признательности потекли из очей певца, он заплакал и благословил неизреченную милость и благоволение к нему Царицы Небесной. Червонец был привешен к Богоматерней иконе, пред которой пел Иоанн и удостоился явления небесного. И поразительные чудеса совершались от иконы и от самой золотницы. В настоящее время ее нет, она отсылается, кажется, со сборщиками. С тех пор Иоанн усерднее прежнего начал проходить свое клиросное послушание, и сколько от тайных келейных подвигов, столько от длинных стояний в церкви ноги его отекли, открылись на них раны и закипели червями.